Иокогама, 1859 год. Морские ворота Японии. В крупнейшем портовом городе Японии Иокогама, расположенном на западном берегу Токийского залива, в 30 километрах от Токио, проживают свыше 3,6 миллиона человек. Значительная часть населения занята в порту обслуживанием морского транспорта. Меньшая часть работает в биотехнологической и полупроводниковой сферах, а также в строительстве. Иокогама считается законодателем моды в современной архитектуре. Японцы говорят, что город слишком современный, поэтому не спит по ночам. Примерно 150 лет назад на берегу Тихого океана находилась небольшая японская рыбацкая деревушка, жители которой довольствовались дарами моря. Других занятий не знали и не интересовались ими. Изменения в их жизни начались в 1859 году, когда феодальные военные правители, сёгуны Токугава, разрешили иностранным торговым судам заходить в свои порты и предлагать свои товары. Политика закрытых дверей закончилась, и порты Нагасаки, Хокодете, а также Иокогамы стали принимать иностранные суда. Торговля означала не только приобретение зарубежных товаров, но и создание поселений для иностранных моряков, которым требовалось сделать передышку, починить свои суда. В городе образовался иностранный квартал, в котором жили прибывавшие моряки, и еще один квартал – Чайна-таун, в котором жили китайцы. Иностранные моряки привозили в Иокогаму свою культуру, свои обычаи. Город быстро рос, развивался. В 1872 году была построена железная дорога до соседнего Токио. Теперь товары, поступавшие в Иокогаму, чаще всего любимый японцами шелк-сырец из Китая, а также чай и хлопок, направлялись в императорский город Токио. Иокогама разделил во многом судьбу Токио, когда в 1923 году произошло землетрясение. Значительная часть города была полностью разрушена. Восстановление, как и Токио, продолжалось примерно 7 лет. Но Вторая мировая война, особенно завершающий ее этап, весна 1945 года, принесли городу новые несчастья. Американские бомбардировщики разбомбили центр Иокогамы. И снова восстановление, снова жертвенный труд оставшихся в живых жителей города. В послевоенное время в Иокогаме разместились такие крупные производители, как Toshiba Corporation, Nissan Motor Company, Mitsubishi Heavy Industries. Это были не только годы роста и развития города. Это были годы японского экономического чуда, которому способствовали низкие налоги, отсутствие содержания армии и производство вооружений. Факторами успеха явились дешевая рабочая сила, а также разработанная японцами экономическая модель, согласно которой производители, поставщики ресурсов, продавцы продукции и банки создавали цепочку особых групп, нацеленных на конечный результат. В 21 веке Иокогама продолжает активно развиваться. Он стал городом небоскребов и современных парков развлечений. Самым высоким среди небоскребов считается Иокогама Landmark Tower. Он поднялся почти на 300 метров. В нем действуют скоростные лифты, которые за 40 секунд доставляют людей на самый верхний этаж. Еще одна достопримечательность Иокогамы – это колесо обозрения высотой 112 метров. Из кабинки открывается прекрасный панорамный вид города. Сверху виден порт с океанскими лайнерами и мост, протянувшийся через Иокогамский залив, длиной 860 метров. По нему машины двигаются в три ряда в обе стороны. Этим ажурным мостом, венцом творения японских инженеров и рабочих, гордятся не только жители Иокогамы, но и всей Японии.